«Это потрясающе!» Только и смог выдохнуть он. «Ты уже знаешь, это мальчик или девочка?» «Мистер Биван хотел сказать мне, но я отказалась». Голос Полли слегка дрожал. Ее очень взволновали интимность момента и восторг Рауля. «Пусть это станет сюрпризом». Рауль медленно убрал руку с ее живота и накрыл девушку одеялом. Он был так близко, что Полли не могла дышать. Ее долго дремавшее женское естество проснулось и бурно реагировало на его близость, и Полли ничего не могла с этим поделать. Она надеялась, что Рауль не заметил ее возбуждения, и в то же время отчаянно хотела, чтобы это мгновение никогда не заканчивалось. «Ты можешь быть такой сладкой», — не сказал, — выдохнул Рауль. Полли вглядывалась в совершенные черты сидящего рядом мужчины. Она вспомнила, как давно мечтала узнать вкус его полных, чувственно изогнутых губ. Смутившись от собственных мыслей, Полли подняла глаза и немедленно попала в плен загадочно мерцающих золотистых глаз. «И искушающий», — хрипло добавил Рауль, медленно накрывая ее губы своими. Она могла уклониться от поцелуя. Рауль оставил ей такую возможность. Но при первом же прикосновении его губ тело Полли помимо воли выразило молчаливое согласие и желание. С приглушенным стоном он запустил пальцы в гриву ее темно-рыжих волос, а его язык проник в ее жаждущий нежный рот. Очень быстро характер поцелуя изменился, и чувственный восторг захлестнул Полли. Ее тело словно пробудилось от спячки. Полли машинально гладила его густые шелковистые волосы и еще ближе приникла к Раулю, в отчаянии приглашая его к большему, чему поцелуй был лишь прелюдией. В этот момент в ее затуманенное сознание пробился посторонний жужжащий звук. Пробормотав что-то по-испански, Рауль отстранился от Полли и вскочил с кровати. Он достал из кармана мобильный телефон и, прежде чем приложил его к уху, до Полли донесся визгливый женский голос. «Через минуту я спущусь», — коротко бросил он в трубку и отключился. «Извини, но я должен идти. Я забыл, что в машине меня кое-кто ждет». Непослушными пальцами он попытался пригладить взъерошенные черные волосы, не спуская сверкающих глаз с Полли. Губы, такие нежные еще минуту назад, сжались в жесткую линию. «Скоро увидимся. Спокойной ночи». Он стремительно вышел из комнаты. В ту же секунду Полли откинула одеяло и встала с кровати. Неуклюже переваливаясь, она поспешила к окну, которое выходило на главную подъездную аллею клиники. Полли увидела лимузин и красивую блондинку в коротком блестящем платье малинового цвета, облокотившуюся на капот. Вдруг женщина засуетилась, меняя позы, и, наконец, застыла в картинно неудобном положении, как модель на автошоу. Тут же стала ясна причина суеты. Из двери клиники вышел Рауль. Блондинка бросилась в его объятия. Онемевшими пальцами Полли опустила занавеску и отпрянула от окна. Прислонившись к прохладной стене, она обхватила руками дрожащие плечи, чувствуя себя больной, неуклюжей и снова жестоко обманутой. Итак, сегодняшний вечер Рауль проводит в компании своей очередной Барби. Сейчас они направляются либо в один из ночных клубов, чтобы повеселиться, либо в более интимное местечко, чтобы заняться любовью. Полли никак не могла поверить, что Рауль мог быть настолько циничным, что заехал проведать ее в разгар свидания с другой женщиной. При этом вел себя с Полли так расслабленно и непринужденно, словно никуда не торопился. Полли чувствовала себя отвратительно, ругая за слабохарактерность и глупость. Такая впечатлительная, такая легко ранимая. Все твои защитные барьеры против Рауля Зафортезы не выдержали даже первой атаки, первого поцелуя. Впрочем, поцеловал-то он ее не потому, что она Полли его привлекает. Ничего подобного. Правда, обидное и горькое заключалось в том, что Рауль впервые почувствовал, как шевелится его ребенок в ее лоне. Это было волнующее и очень интимное событие для них обоих. В первый раз они по-настоящему разделили что-то, связанное с их ребенком. Рауль, будучи по-южному очень темпераментным и пылким мужчиной, просто среагировал таким образом на происшедшее. Поспешность его ухода лишь доказывала, что он тут же пожалел о случившемся. Полли не сомневалась, что Рауль никогда больше не допустит в их взаимоотношениях ничего подобного. Но этот страстный ночной поцелуй перевернул все ее существо –